Новый год в заводье. Зима в заводье пришла снежная, с метелями да буранами. Под толстым белым покрывалом скрылись не только тропинки между домами, но и главная деревенская дорога. Кое-как добравшись до дома Светланы Николаевны, старики собрались на совет. Пришли не все. Валерьяныч вновь слег с ногами. У Мартынихи обострился хронический бронхит, у сестры Шуры совсем с головой плохо, а Михаил Валентинович еще по осени жаловался на сердце. После 70 болячки уже не подкрадываются, они маршируют дружными отрядами, подтягивая новые силы. Скрипнет нога, а за ней рука подниматься отказывается. Собьется сердце с ритма, а там и слабость в теле появляется, и голова кружится, и в глазах мураши скачут. Хорошо летом, выйдешь на солнышко, погреешься, на огороде повозишься, калитку подправишь, у речки постоишь, глядишь, и полегчало. Зимой холодно. Дороги то снегом, то льдом покроет. Для старческих ног беда. Вот и сидят старики по домам, на улице носу не кажут. Только за дровами выходят, да ночные вазы выносят. Раз в две недели пробивается к ним на своем модернизированном УАЗике Серега, внук Мартынихи. Привозит хлеб, булки, мясо всякое, газеты и журналы коммунарам доставляет. Крупой, макаронами, консервами, да сладостями еще с осени все запаслись. Овощи в подполе хранятся, своя консервация в избытке. Одно плохо — поговорить порой не с кем. Разве что с собакой или кошкой, и то они у всех они есть. Однако ж не могут старики-коммунары даже в такую вот заметь прожить без приключений. «Эк, закрутила! Пока до тебя добрался, Светлана Николаевна, два раза по самые не балуй провалился», — пожаловался Фёдор Никитич. «Ой, да чему там баловаться-то? Вот кабы ты по самые бровя в сугробе утонул, вот тогда бы я опечалилась. В них же вся красота твоя», — съязвила по-доброму Шумиха. Валентин Сергеевич усмехнулся, скромно хихикнула Светлана Николаевна. А несдержанный на эмоции Лёшка с глаз от души расхохотался. В тепле, да среди людей, не хотелось им жаловаться да стонать. Так, перешучиваясь, они и начали совет. «Если снова метель, тяжело будет нам к болезным нашим пробиваться. Надо думать, чего делать», — уже серьезно сказал Валентин Сергеевич. Самый молодой из обитателей деревни, он и ходил последние три недели по занедужившим соседям. Проведывал, лекарства доставлял. Что Светлана Николаевна передавала? Кое-чего из продуктов приносил, да и так для поддержки захаживал. «Ладно, хоть электричество не рвет, телевизоры три программы ловят, да приемники вещают, а то б совсем одичали», — со вздохом проговорил Митрич. Тут на стол запрыгнул упитанный котяра. Рыжий, как солнышко на заре, он вальяжно прошелся по всему столу, спрыгнул на колени к Светлане Николаевне и заурчал. «А вот же ж ты котяру откормил, Николаевна! Прям баюн сказочный! Не идет, а плывет, не мурлычет, а поет!» — прокомментировала выход кота Шумиха. И действительно, барон был на редкость красив и мощен. Он достался фельдшерице в качестве презента от спасенных Петровича и кошки. Тем временем Лёшка с глаз оглядел собравшихся, почесал за ухом, прокашлялся и провозгласил. «Товарищи, на повестке дня у нас один, но очень важный вопрос. Празднование Нового года». Удивительно, но старики вдруг подобрались, со скрипом выпрямили спины, дружно посмотрели на оратора. «Хм, ну, я это, чтоб приступали к обсуждению», засмущавшись, сказал Лёшка. Все расслабились, но к обсуждению приступили. В результате короткого диспута решили, как всегда, встречать Новый год в доме Мохнатого. Он у него большой, добротный, да и телевизор у него поновее. «За елкой пойдут Валентин Сергеевич и Митрич, как самые крепкие из мужской части коммуны. Болезных на санях привезут, бабы, значит, за меню отвечают. Мужики по напиткам и хозяйству, воды там, дров принести, стол поставить, диван сдвинуть». За три дня до Нового года природа сжалилась над заводьем. Метель еще ночью закончилась, мороз спал маленько, солнышко выглянуло. Митрич и Валентин Сергеевич решили идти за елкой. Предупредив Мохнатого, они пошли собираться. За ними увязались Буран Мохнатого и Вилюй Мартынихи. Здоровые кобели рады были прогулке. Они, как и хозяева, засиделись в домах. По сугробам да в метель не сильно-то побегаешь. Да и за стариками пригляд нужен, в коммуне ж живут. Экипировавшись валенками с калошами, теплыми пуховиками, толстыми рукавицами, топориком, небольшой лопаткой и бухтой шпагата, мужики тронулись к лесу. Идти по нечищенной дороге тяжеловато, но солнышко, благое дело, и хорошее настроение помогали им. Да и в поле, что перед лесом лежало, таких сугробов не было. Ветер гонял снег, не давая ему собраться, так что проваливались они неглубоко. Собаки от радости громко взлаивали, валялись в снегу, шли по нему прыжками. Добравшись до кромки леса, мужики остановились. «В лев забирай, Митрич! Я по осени сюда за лапником ходил, приметил две симпатичные елочки», — подсказал Валентин Сергеевич. Мужики пробрались через опушенные снегом кустики вглубь, прошли еще немного, и Валентин Сергеевич показал рукой на заснеженную елку метра полтора высотой. Встряхнув снег и откопав снизу ствол, они споро подрубили его и оттащили елку к полю. «Слышь, Сергеич, я тут Елене Мартыновне обещал маленькую елочку принести. У нее ж 3 января день рождения. Захотел вот свежего лесного духа в доме», — смущаясь, сказал Митрич. «О как! Вы меня сердечно удивляете, Николай Дмитриевич. Обычно мужчины женщинам цветы дарят, а вы оригинальничаете. Елочку из леса, любезной Елене Мартыновне, преподнести желаете?» Витиевато подшучивая, высказался Валентин Сергеевич. «Ладно, ладно, не смущайтесь. Пойдемте, выберем презент». «Умеешь ты загнуть, Сергеич. И откуда у военного такие интеллигентские замашки?» — не остался в долгу Митрич. Однако, пошутковав, они вновь пошли в лес. Мелкой хвойной поросли было достаточно. Мужики быстро выбрали елочку попушистее, срубили ее и двинулись обратно. На краю поля они спеленали обе елки шпагатом. Остановились передохнуть. Тут Вилюй подпрыгнул и ткнул Митрича лапами. Не ожидавший толчка, Митрич пошатнулся и, взмахнув рукой, ударил в плечо Сергеича. Тот, стоявший одной ногой на небольшой кочке, не успел среагировать, стал заваливаться и ухватил Митрича за рукав пуховика. Упали они дружно и также дружно закричали от боли. Немного придя в себя, мужики оценили ситуацию и сделали следующие выводы. Оба повредили руки. Только Митрич — левую, а Сергеич — правую. Определить точный перелом или вывих они не могли, но боль не отпускала. «Значит так, давай шпагат фиксировать будем», — деловито распорядился Сергеич. Мужики, сидя в снегу, помогая друг другу и морщась от болезненных ощущений, подвесили руки на шпагат. О том, чтобы самостоятельно выбраться из снега и дотащить елки до деревни, речь не шло. Они понимали, что силы у них уже не те, да и устали изрядно, и боль досаждала. «Слышь, Буран, иди к хозяину, веди его сюда», — подозвав к себе пса и глядя ему в глаза, попросил Митрич. Пес лизнул его в лицо, легонько взвыл и помчался в деревню. Вилюй улегся передними лапами на большую елку и изображал из себя грозного охранника. Мужики подтянулись друг к другу, сели спина к спине, и каждый задумался о чем-то своем, баюкая пострадавшую руку. «Митрич, я вот что подумал», — кривясь от боли, заговорил Сергеич. «Светлане Николаевне нас лечить придется. Может, ей тоже маленькую елочку подарить?» «А как же цветы?» — удивленно дернулся Митрич. И когда до обоих дошла комичность ситуации, мужики разразились заливистым, с проскальзывающей хрипотцой смехом. Мохнатый гонял чаи, когда в дверь поскребся Буран. Открыв псу, тот увидел, что он не бежит в дом, а носится между калиткой и крыльцом. «Понятно», — протянул он, — «наш турист в беде». Быстро собравшись, Федор Никитич пошел за собакой. Подходя к месту, где на снегу лежали спеленутые елки и сидели два мужика, он услышал громкий смех. Приблизившись к пострадавшим, Никитич сказал: «Чё ржёте, охламоны?» Те, посмотрев на соседа, заржали сильнее. Давясь смехом, Митрич спросил у Никитича: Вот, Федор, знаю я, что давно тебе Шура нравится. Может, ты ей елочку на Новый год подаришь? Там еще остались две пушистенькие такие. И, не сдержавшись, вновь засмеялся. Сергеич его поддержал. Малохольный, ей-богу, проворчал мохнатый и стал деловито помогать им встать. Новый год встречали кто сидя, кто лежа. Елка сверкала игрушками и огнями гирлянды. Рыжий кот устроился на спинке кресла. Машка вертелась у ног Шумихи, выпрашивая колбаску. Буран с Вилюем улеглись у дивана. Они смотрели на стариков и думали о том, что за ними нужен глаз да глаз. Ну куда они без них?